2. Селина решила, что ей очень повезло, когда она получила место учительницы в голландской школе Верхней Прерии в 10 милях от Чикаго. $30 в месяц. Жить она должна была в доме класса Пола, фермера-овощевода. Все устроил Огаст Хемпель, а точнее Джули, которая уговорила отца. В свои 45 Огаст Хемпель, мясник с Кларк-стрит, знал всех фермеров и скотоводов на мили вокруг, как и сотни других, чьи хозяйства были разбросаны дальше по округу Кук и всему штату Иллинойс. Найти для Селины Пик голландскую школу не представляло для Огаста труда. Правда, до сих пор учителями Верхней Прерии всегда были мужчины. Но в том году многообещающий местный учитель уволился перед началом занятий, и таким образом открылась выгодная вакансия. Случилось это в сентябре, а школа открывалась только на первой неделе ноября. В том краю в начале осени все девочки и мальчики старше 6 лет обязательно помогали в поле своим родителям-фермерам. За 2 года Селина должна была набраться достаточно опыта, чтобы затем претендовать на место уже в городской школе. Огаст Хемпель дал ей понять, что когда придет время, он сможет устроить и это. Селина подумала, какой замечательный человек этот ловкий краснощекий мясник, и была права. В 47 лет без всякой посторонней помощи Огаст Хемпель учредил известную консервную компанию своего имени. В 50 его товары заполняли склады не только в Чикаго, но и в отделениях фирмы в Канзасе, Омахе и Денвере. В 60 его имя красовалось на сортировках, фабриках и консервных заводах от Гонолулу до Портленда. Хемпель — вот то, что вы искали. Продукция Хемпеля отличалась удивительным разнообразием — от свинины до ананасов, от жира до виноградного сока. Обвинительные акты значили для заводчика Хемпеля не больше, чем для вас судебное постановление о превышении скорости. Кое-что в его характере проясняет тот факт, что фермеры, знакомые с ним 40-летним, по-прежнему продолжали звать теперешнего 60-летнего миллионера просто Ок. В 65 он увлекся гольфом и выигрывал у своего зятя Майкла Арнольда. Великолепный старый пират бороздил полные опасности и коммерческие моря Америки 1890-х, и только много позже всевозможные комиссии, следователи и дотошные сенаторы заставили его черный торговый флаг перекраситься в белый. Селина занялась подготовкой к отъезду с удивительным для ее юного возраста и неопытности благоразумием. Один из голубых бриллиантов она продала, а другой оставила. Все свое наследство в размере $497 положила в банк, купила себе крепкие удобные башмаки и 2 платья. Одно коричневое, шерстяное, которое она сама украсила белым воротничком и манжетами, получилось очень скромным и изящным. На уроках манжеты, конечно, придется закрывать черными сатиновыми нарукавниками. Другое же, из темно-красного кашемира, безумие, но она не смогла удержаться, предназначалась на выход. Она с увлечением изучила все, что смогла найти о районе, который когда-то назывался Новой Голландией. Его население сплошь составляли фермеры-овощеводы, и по национальности они были голландцами, такими же, как жители Нидерландов, откуда приехали их отцы или они сами. Ей рассказывали о деревянных башмаках, в которых эти люди ходят по мокрым полям прерии, о загорелом трудяге Корнелиусе Вандербильте, пребывающем в полном неведении о существовании своего знаменитого нью-йоркского родственника, о крепких, флегматичных, трудолюбивых фермерах, живущих в низких домиках с множеством окон, построенных по образцу их родных жилищ на севере Голландии. Многие приехали из города Схорл или его окрестностей, а кое-кто из низменностей вокруг Амстердама. Селина представляла себе некое подобие странного поселения из замечательной новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине». Покинувший деревню учитель, конечно, казался ей вторым Икабодом Крейном, а фермер, в доме которого ей предстояло жить, современным господином Ван Тасселем, любившим, хмыкнув, выкурить трубочку. Однажды они читали эту новеллу вместе с Джулией Хемпель, когда той удалось нарушить материнский запрет. Селина, рисуя в своем воображении кукурузные поля с созревшими золотыми початками, пышки с хрустящей корочкой, рассыпчатые пончики, аппетитных диких уток, копченую говядину и тыквенные пироги, а в придачу к ним деревенские танцы и розовощеких фермерских девушек, жалела бедняжку Джули, которая оставалась в сером, скучном и таком обыкновенном Чикаго. В Верхнюю Прерию Селина выехала в последнюю неделю октября, усевшись рядом с классом Полом на козлах, запряженной парой лошадей-телеги, в которой фермер обычно возил овощи на чикагский рынок. На своем высоком сиденье она была похожа на бойкого воробьишку рядом с быком голштинской породы. Так, подпрыгивая на ухабах, они катились по длинной Холстед-роуд, освещенной закатным солнцем конца октября. Прерии в окрестностях Чикаго тогда еще не казались такими величественно жуткими, как на рисунках Пеннелла, с отвалами шлака, дымовыми трубами и доменными печами. В тот день в закатных солнечных лучах поздней осени во все стороны простирались поля, и над ними уже начинал подниматься озерный туман, словно шифон, покрывающий золото. Миля за милей капустных полей, зеленых, как нефрит, на фоне чернозема. Миля за милей краснокочанной капусты, сочный цвет бургундского вина, пронизанный черными полосками. А между ними, средоточием солнечного света, кучи собранной кукурузы. Кое-где на горизонте в рощицах пестрели коричневатые бронзовые дубы и клены. Увидев всю эту красоту, Селина с ее любовью к прекрасному всплеснула руками в черных хлопчатобумажных перчатках. «О, мистер Пол!» — воскликнула она. «Мистер Пол, да чего же здесь красиво!» Класс Пол, правя по грязной Холстед-роуд, глядел прямо перед собой, и глаза его не отрывались от невидимой точки между лошадиных ушей. Он не относился к тем людям, чей мозг способен быстро соображать и чье тело в состоянии сразу реагировать на выданную мозгом команду. У него были ярко-голубые глаза и загорелое широкое лицо, покрытое жесткой золотистой щетиной. Круглая, как луна, голова сидела прочно и низко между могучих плеч, поэтому сейчас, когда он начал ее медленно поворачивать, вас поразил бы этот процесс, и вы со страхом ожидали бы, что вот-вот раздастся скрип. Поворачивая голову к Селине, он все еще продолжал смотреть на ту точку. В движениях глаз и головы слаженности явно не наблюдалось. Первым к Селине обратилось лицо. За ним медленно последовали глаза, которые, наконец, встретились с ее точеным, словно камея, личиком, озаренным радостью от окружающей красоты. Для Селины начиналось новое приключение, и она испытывала такой же восторг, как когда перед первым актом пьесы, на которую они пришли с отцом, с издевательской медлительностью поднимался занавес. Она хорошо закуталась, чтобы не замерзнуть во время путешествия холодным октябрьским днем, надела пальто, теплый шарф и подоткнула шаль у колен и у пояса. Обычный кремовый цвет ее чистой нежной кожи сменился непривычным румянцем, глаза карие, блестящие, широко раскрылись. Рядом с сияющим утонченным личиком этой девушки грубые черты класса Пола казались слепленными из другого теста, принадлежали другой породе. В его голубых глазах читалось непонимание. «Красиво?» — озадаченно переспросил он. «Чего ж тут красивого?» Тоненькие ручки Селины вырвались из-под шали и шарфа и широко раскинулись, обнимая пейзаж, на который лился присущий этому озерному краю розовато-золотистый свет вечернего солнца, подернутого трепещущей дымкой. «Все это как капуста!» Голубые глаза класса Пола как будто чуть-чуть улыбнулись. Эта едва заметная веселость передалась его широкому носу, спустилась ниже и растянула полные губы, потом перешла дальше, всколыхнула могучие плечи, защекотала круглый живот, и класс пол от макушки до пояса весь затрясся от беззвучного, тяжелого и внушительного голландского смеха. «Капуста красивая!» Он вытаращил глаза и глядел на Селину, не переставая веселиться. «Капуста красивая!» Смех его стал громче и перешел в сдавленные хриплые раскаты. Стало ясно, что раз уж фермер начал смеяться, остановиться ему будет не так-то просто. «Капуста!» — поперхнувшись, пробормотал он, брызгая слюной, но вскоре замолк. После чего начал перемещать свой взгляд назад на дорогу и лошадь в той же последовательности, что и раньше. Сначала повернулась голова, потом глаза. Селине показалось, что следы веселости, все еще задержавшиеся в правом глазу и в полной загорелой щеке с золотистой щетиной, придают классу полу удивительный вид озорника домового. Она тоже рассмеялась, хотя и попыталась поспорить. «Но ведь она правда красивая», — настаивала она. «Красивая, как нефрит и бургундское вино. Нет, как... с чем бы сравнить? Как хризопрас и порфир. Эти поля с капустой, кукурузой и свеклой похожи на персидский ковер». Конечно, молоденькой школьной учительнице не следовало так разговаривать с голландским фермером, трусившим в телеге по грязной дороге в Верхнюю Прерию. Но не забудем, что Селина в 17 лет уже прочитала Байрона. Класс Пол ничего не ведал ни о хризопразе, ни о порфире, как и о Байроне, да и о нефрите с бургундским вином, но в капусте разбирался прекрасно, начиная от семян и кончая квашеной в бочке. Он знал и выращивал всякие ее разновидности, от огородной капусты до ранней под названием шпицколь. Но что капуста может быть красивой, что кочны похожи на драгоценные камни и растут, как персидский ковер, никогда не приходило ему в голову. В чем нет ничего удивительного. Какое отношение кочан капусты, а заодно с ним и перепачканный землей дюжий голландский работяга-фермер, имеют к хризопразово-нефритовой чепухе, бургундскому вину и персидским узорам? Копыта стучали по ухабистой проселочной дороге. Время от времени могучее тело рядом с Селиной немного оживало, и вновь из-под золотистой щетины на подбородке доносилось — «Надо же, капуста! Это капуста-то!» Но Селина не обижалась. В такой день ничто не могло ее обидеть, ибо, несмотря на произошедшую недавно трагедию, на тот факт, что она в свои 19 лет осталась в полном одиночестве, на ужасную мысль о новом доме, где ей предстояло жить среди чужих людей, ее грело радостное ощущение и даже восторг от предстоящего приключения. Именно так. «Одно большое приключение», как некогда говорил Симеон Пик. Сейчас она совершала прямо-таки революционный отважный поступок, на который вермонтские тетушки, к счастью, теперь оставшиеся далеко в прошлом, посмотрели бы с ужасом. В ее багаже были молодость, любопытство и железное здоровье, одно коричневое шерстяное платье и одно темно-красное кашемировое, $497, веселый авантюрный нрав, которому не суждено было сломиться, хотя он, случалось, приводил ее в странные места, в конце концов оборачивавшиеся бессмысленным тупиком, откуда потом ей приходилось с болью пробираться назад. Но в красной и зеленой капусте ей всегда виделись нефрит и бургундское, хризопрас и порфир. Против таких женщин жизнь еще не нашла подходящего оружия. Подпрыгивая и покачиваясь на кочках, Селина считала, что ей повезло, хотя, скажем честно, она немного боялась. С ровных полей прерии она перевела взгляд на сидевшего рядом с ней молчаливого спутника. По характеру Селина была девушкой живой и подвижной, поэтому нежелание фермера общаться несколько смущало. Впрочем, в его лице она не заметила мрачности, а в уголках его глаз и рта даже блуждала легкая тень улыбки. Класс Пол был директором школы, и ей предстояло жить в его доме. Может, не стоило говорить такое про капусту, поэтому она подобралась, приняла чопорный вид и попыталась походить на учительницу, но в результате стала похожа лишь на поблекший цветочек фиалки. «Хм!» — она попыталась кашлянуть для солидности. «У вас ведь трое детей, мистер Пол, да? И они все будут моими учениками?» Класс Пол крепко задумался. Он так напрягся, что на его безмятежном челе выступила еле заметная морщинка. Из желания придать беседе серьезность, Селина поспешила задать сразу два вопроса и, по всей видимости, создала для своего будущего начальника некоторую трудность. Он попытался сделать головой два противоположных движения, и получилось, что голова описала круг. Селина с изумлением поняла, что он кивает и мотает головой одновременно. «Вы хотите сказать, что у вас нет троих детей или что они не будут моими учениками? Или...» «У меня трое детей, но не все будут вашими учениками». В том, как он это произнес, было что-то окончательное и бесповоротное. «Что вы говорите? Почему же? Кто из них не будет?» Такая пулеметная очередь оказалась фатальной и окончательно остановила пусть тоненький словесный ручеек, сорвавшийся с его губ. В полном молчании они проехали еще мили три. Селина строго сказала себе, что смеяться не будет, и, сказав это строго, тут же расхохоталась, потому что не смогла удержаться. Ее негромкий веселый смех выпорхнул, словно птичка, в морозный воздух осеннего вечера. Неожиданно к этому тихому звуку присоединилось медленное рокотание. Оно зажурчало и забулькало точно давно закипевший чайник. Так и смеялись они вдвоем. Испуганная девушка, пытавшаяся выглядеть серьезной, и простоватый, лишенный воображения фермер, потому что это резвое, изящное, белокожее создание с большими глазами, сидевшее как воробушек рядом с ним, расшевелило неповоротливое чувство юмора класса Пола. И сразу же Селине стало хорошо и тепло. «Пожалуйста, скажите, кто же из них будет учиться, а кто нет?» «Гертье ходит в школу. Йозина ходит в школу. Рульф работает на ферме». «А сколько Рульфу лет?» — снова заговорила она в учительской манере. «Рульфу 12». «12? И еще не ходил в школу. Но почему?» «Рульф работает на ферме». «Разве ему не хочется в школу?» «Ясное дело». «Вы не думаете, что ему следует учиться?» «Ясное дело». Раз начав, Селина уже не могла остановиться. «А ваша жена разве не хочет, чтобы Руль входил в школу?» «Мартье?» «Ясное дело». Селина собралась с духом и выпалила следующий вопрос. «Почему же ради всего святого он не ходит в школу?» Голубые глаза класса Пола не отрывались от точки между лошадиных ушей. Лицо оставалось спокойным, безмятежным, снисходительным. «Рульф работает на ферме». Селина проиграла и потому была вынуждена отступить. Она задумалась о Рульфе. Может, он скрытный, вечно ускользающий мальчик, как Смайк, персонаж романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Гертье и Йозина. Гертье — это, конечно, Гертруда. Йозина — Жозефина. Мартье. Мартье, наверное, Марта. Так или иначе, но будет интересно. Все складывается замечательно. Страшно даже представить, что она могла уехать в Вермонт и превратиться в высохшее яблоко. Сгущались сумерки. С озера на прерию наплывал туман и висел жемчужной дымкой над покрытым изморозью жнивьем и голыми деревьями. Он поймал последний луч уходящего солнца, задержал его и покрыл поля, деревья, чернозем, человека, прочно сидевшего рядом с девушкой и лицо самой девушки, удивительным по своей прелести перламутровым сиянием. Селина, увидев это, открыла было рот, чтобы опять выразить восторг, но вовремя остановилась. Она усвоила первый урок верхней прерии.